Глава 6. Замерзшие амбиции. Надежды их отогреть. Дрейян мерил шагами комнату, с нетерпением ожидая, когда же явится с докладом Грег. Привычку ходить из угла в угол и пожимать плечами он перенял у людей. Когда он впервые увидел, как, размышляя над той или иной проблемой, повелитель Верминард принимался расхаживать по залу, не имея силы сидеть на месте, Аурак отнесся к этому с презрением, как к пустой трате энергии. Но продолжалось это ровно до тех пор, пока серьезные проблемы не встали перед ним самим. Теперь взад и вперед шагал драконит. Стоило раздаться условному стуку, он голосом Верминарда приказал Грегу войти. Командир шагнул через порог и быстро захлопнул за собой дверь. «Ну что?» — поинтересовался Дрейян, видя угрюмое выражение морды Базака. «Какие вести?» «Врата Тарбардина открыты, а из-за снегопада в горах мы вынуждены были прекратить преследование рабов». «Как неудачно!» — произнес Дрейян, почесав подбородок когтистой лапой. «Снегопад усилился, ничего не видно», — оправдывался Грег. «Драконы отказываются летать в такую бурю. Они говорят, что мокрый снег налипает на крылья. Жалуются, что ничего не видят и теряют ориентацию, боятся врезаться в горный склон. Если нам нужны драконы, привычные к снегопадам, то стоит послать за белыми, они сейчас на юге. Они заняты в войне за ледяную стену. Даже если они согласятся помочь, на переговоры с повелителем Фиалхасом уйдут недели, а время не ждет». «Эти рабы не стоят потраченных на их преследование усилий», — заметил Грег. «Но так и пусть они катятся в бездну». Дрейян злобно сощурился, жестом указывая на перевязанный черной тесьмой свиток, лежащий на его столе. «За удвоение добычи железной руды я получил благодарность от Ариакаса». «Ты должен быть рад этому, Дрейян», — сказал Грег, удивляясь подобной реакции Аурака. «Скажу иначе, благодарность получил повелитель Верминард». Дрейян просто выплюнул имя бывшего командира, скрежеща зубами. «А, вот в чем дело», — понял Базак. «Это была моя идея — вести переговоры с Тарбардином. Я тратил свое время, умасливая этих вонючих косоглазых тайваров. А кто получает дивиденды? Верминард. Ему шлет послание сам повелитель Ариакас. Его он приглашает в Нераку. Ему достаются вся честь и слава. А что делать мне? Я не могу войти в храм темной владычицы под покровом этого обмана, да и не хочу. Я Дрейян. Я заслужил эти похвалы, славу и почести». «Ты всегда можешь отправить Ариакасу сообщение о смерти Верминарда». «Мы и ойкнуть не успеем, как он пришлет на его место человека, ту самую женщину, которую зовут Темная Госпожа. Она спит и видит, как бы встать во главе Алой Армии, и, как я слышал, презирает драконидов. Мы с тобой оба окончим наши дни, работая в рудниках». Дрейян вновь принялся шагать по комнате. Его когти проделали большущие дырки в ковре и теперь стучали по каменным плитам. Повелитель снова задавал вопрос о сбежавших рабах и об этом самом молоте. Кажется, эта штуковина не дает ему покоя. Он хочет, чтобы я, вернее Верминард, разыскал его и принес с собой в Нераку. Где, по его мнению, я должен откопать этот треклятый молоток? А еще повелитель ждет доказательств, что рабы мертвы. Среди них якобы есть опасные враги, какие-то эльфийские убийцы или что-то вроде того. Грег молча наблюдал за шагающим аураком. Дракониду, разумеется, было откровенно наплевать на честолюбивые мечты Дрейяна, но опасения Аурака были небезосновательны. До Грега доходили кое-какие слухи о темной госпоже. А здесь и сейчас ему жилось весьма неплохо, и он это вполне осознавал. «Так как мы поступим с рабами?» — спросил Грег. «Они, вероятно, воспользуются снегопадом, чтобы проскользнуть у нас под носом и укрыться в Тарбардине». Дрейян повернул к нему оскаленную морду. «У нас есть войска в том районе?» «Немного. Основная часть расквартирована у южной части Тарбардина. Повелитель Верминард совершил большую ошибку, напав на долину». Дрейян выругался сквозь зубы. Его план по переброске войск в долину на спинах драконов был великолепен. Он самолично руководил операцией в образе повелителя Верминарда, и ему были неприятны любые упоминания о провале столь блестящей операции. Грегу этого говорить не стоило. «Люди каким-то образом пронюхали о нашем приближении», — прорычал он. «Это единственное объяснение. Хотел бы я знать, откуда им стало обо всем известно». «Неужели ты не понимаешь, Дрейян? Это вина повелителя Верминарда», — произнес Грег, делая ударение на имени. «Повелитель драконов не умеет держать язык за зубами. Он всюду похвалялся своей гениальной идеей, об этом прослышали шпионы и успели предупредить людей, так что у тех было время скрыться. Во всяком случае, именно так ты скажешь повелителю Ариакасу, если он станет расспрашивать. Идрейян заметил, как сверкнули глаза Базака. «Ты прав, Грег», — воскликнул Аурак. «Виноват, Верминард. Продолжай. Ты говорил о войсках в том районе. А что с нашим отрядом, посланным в Заман?» «Они не подали условленного сигнала. Значит, либо дезертировали, либо мертвы». «Итак, из-за оплошности повелителя Верминарда у нас не хватает солдат, чтобы перехватить людей по дороге в Тарбардин», — заключил весьма довольный Дрейян. «Повелитель Верминард допустил непростительную ошибку. Он провалил операцию», — подхватил Грег. «Но Темная Королева знает, что идея перебросить войска на спинах драконов принадлежала тебе, и ее Темное Величество тобой довольна». «Правда?» — скептически переспросил Дрейян. «Так почему же она так усложняет мне жизнь? Почему она не очистит небо от туч, чтобы могли летать ее драконы?» «Другие боги делают все, что могут, пытаясь досадить ей», — наставительно произнес Грег. «Но ее Темное Величество это мало заботит. Она дала тебе шанс проявить себя, Дрейян, и хотя я не испытываю к тебе теплых чувств...» «О чем не устаешь мне напоминать?» — хмыкнул Аурак. «Твой успех на руку всем драконидам. Если ты станешь повелителем драконов, весь наш народ будет вознагражден». «Продолжай», — велел Дрейян. «Повелитель Верминард уже поставил себя в тяжелое положение, не сумев подавить восстание, а еще больше усложнил его, когда не смог задержать рабов. Но за успешные переговоры с гномами Верминард удостоился похвалы Ариакаса. Переговоры он поручил вести тебе, в то время как сам преследовал рабов». «Блестяще», — пробормотал Дрейян, покусывая коготь. «И если повелитель Верминард совершит еще один промах, за которым последует его постыдная и бесславная кончина, ты вынужден будешь сразиться с врагом и спасти положение. Повелитель едва ли оставит тебя без награды. Темная владычица позаботится об этом». Дрейян молча обдумывал слова Грега. Чем больше Аурак размышлял над таким планом действий, тем больше он ему нравился. Все ошибки можно сваливать на повелителя Верминарда, а успехи приписывать себе. Оскалив зубастую пасть в улыбке, он хлопнул по плечу Грега. «Отлично, Грег. Из нас выйдут неплохие напарники». «Надеюсь, ты не забудешь об этом, когда станешь повелителем драконов», — прошипел Базак, раздраженно встопорщив чешую. Ему не нравилось, когда к нему прикасались. «Ну, конечно, нет. Какую награду ты бы хотел получить?» «Командовать полком», — не раздумывая ответил Грег. «Людским полком». Дрейян оскалился в улыбке. «Думаю, это можно будет устроить. Так как насчет рабов?» «Мы атакуем их теми силами, которые у нас есть», — произнес Грег. «Отряд, уничтоживший поселение овражных гномов, все еще находится в тех местах». «Овражных гномов?» Дрейян уже успел о них забыть. «Ну да, тех самых, обнаруживших наши потайные ходы». «Нет, не стоит», — ответил Дрейян после минутного раздумья. «Повелитель Верминард совершит еще одну непростительную ошибку. Он позволит людям добраться до Тарбардина». Аурак печально покачал головой. «Для его превосходительства этот просчет станет роковым. Ты согласен, Грег?» «Воистину роковым», — подтвердил Базак, щелкнув зубами. «Но, к счастью ее темного величества», — Дрейян потянулся за чернильницей и бумагой, «славный драконит Аурак, правая рука Верминарда, окажется на месте и спасет положение».